Собираемся на ярмарку. Интерлюдия 12. После ухода Анны мужчины еще немного помолчали, затем король вздохнул, придвинул к себе шкатулку с завтраком и махнул рукой Дриану: «Садись, мол». Еда, как всегда, была вкусна и разнообразна. Пышные оладушки королю нравились со свежими сливками, а Дриану со сгущенным молоком. «Вот как получается, что у нас сметана кисловатая, а у них густая и сладковатая? И пироги такие пышные и мягкие, а у нас нет. Как думаешь, Дар? Может, магия какая?» После завтрака Георг был доволен и добродушен. Какое-то время можно было просто поболтать о чем-то любопытном, не выходя на войну с делами, людьми, проблемами и заботами. И Дриан тоже пользовался этими минутами краткого отдыха. «Нет, не думаю», — отрицательно качнул головой Дриан. «Ты не видел, а я заглянул к ним на кухню. Я же обеспечивал твою безопасность и осматривал все. Там у них на кухне столько неизвестных нам приборов. И Анна сказала, что все это они сделали сами, и никакой магии там нет. Точнее, сделали это те два парня молодых, Николай и Петр. Анна сказала, что они инженеры». Новое слово выговорилось не сразу. «И это их работа была в своем мире — придумывать и делать все вот такие штуки. И повара там местные девчонки, а со всей этой техникой управляются легко. Значит, любой из наших людей сможет». «Сможет. А технику такую сможет сделать? Вот мне кажется, что нет. То есть надо опять договариваться с этой семьей, чтобы продали нам такую. И договариваться будешь ты, Дар». «Почему я, Георг? Я что, похож на купца?» «Не похож. Но представь, что я отправлю к ним лорда-эконома договариваться. Ты же его надменную морду знаешь и сам терпеть не можешь. Сам говорил, что ворует он изрядно. Постарается и их обмануть, и меня. В результате не будет у нас ничего. Нельзя его допускать на это. Вообще, убрать бы его вовсе. Он еще у отца служил. Начнет нудить про традиции и заслуги». «Да понял я, понял. Схожу, поговорю». Дриан в душе был рад такому поводу внепланово побыть с Анной для разнообразия вдвоем, а не с королем в придачу. «Слушай, а как тебе идея Анны насчет того, что нам надо свое хозяйство заводить?» «Идея хорошая. Еще бы наших экономов спихнуть с места. Им же проще все купить на рынках и свой процент иметь. Противиться будут точно. Ладно, это все хорошо. Ты мне лучше скажи, как дело с тем неизвестным заговорщиком и с тем исчезнувшим семейством. Есть что-то новое?» «Ну, как новое? Скорее убеждаюсь в правоте старых догадок. Неизвестный, конечно, хитер, но все равно просчитался. Зря он так явно подставлял Даймора. С ядом прокололся. Даймор, конечно, за границей, но только тот халифат, откуда родом яд, совсем в другой стране. И связи у герцога с халифатом нет. И твою фаворитку не мог Даймор заинтересовать в твоем отравлении. Судя по всему, они хотели привлечь свою дочь Элиану, но королева отказалась, чем и вызвана ссора королевы с матерью. И не думаю, что хотели предложить Элиане твое убийство. Наверняка просто предлагали давить на тебя, чтобы вернуть Даймора из-за границы. Теперь про твою дальнюю родню. Последний герцог Лимейн жил еще при твоем деде. Далее хроники обрываются. Известно, что у герцога были три дочери. Судьбу двоих мы проследили. Их рода угасли со временем. Где-то не рождались наследники, только дочери, где-то наследники умирали, не оставив потомства. Третья дочь вышла замуж за вдовца с двумя детьми, у нее в этом браке детей не было. Больше про нее ничего не известно. Но есть интересный нюанс. Дочь того вдовца вышла замуж за наследника герцога Крейтона и являлась матерью нынешнего герцога Крейтона. Вот, опять все упирается в Крейтона, как ни крути. Молчание затягивалось. Неприятно было думать, что в этом чудовищном злодеянии замешан их товарищ по детским играм. Он не был таким близким другом, как они с Дрианом, но проводил с ними достаточно много времени. Зачем Крейтон начал этот заговор? С какой целью? Трон он не получил бы в любом случае. Родовые наследные артефакты его не примут. Нет в нем ни капли королевской крови. Вечер был насыщен событиями. Для затравки явился Тир Анхес и опять завел свои старые песни о главном. «У вас все хорошо, но так нельзя, так невозможно. И какого хрена вообще?» Но на землю я его быстро вернула, сказав, что если его не устраивает распоряжение Его Величества, то он может сказать ему об этом лично. В противном случае он будет слушать и выполнять то, что скажет Тильда. Из завтрашнего дня Тильда временно будет командирована на королевскую кухню с самыми широкими полномочиями, отданными ей самим Его Величеством. И слушать Тильду он должен будет и во дворце. И причем не только он, но и вся его кухонная братья. Гонористый шеф совсем сник. Видимо, возможность прилюдного опускания его пугала больше, чем собственный гонор. Это хорошо. Сам тогда станет присматривать, чтобы Тильду не обидели случайно. «Но Тессанна, я должен сказать, что у нас нет таких продуктов, что есть у вас на кухне. Как я смогу приготовить блюдо для Его Величества? И таких штук, как у вас тоже нет». Голос Тира Анхесса становился все тише. Видно было, что королевский повар был искренне огорчен. Наверное, все-таки он любит свое дело, просто наша кухня ему не знакома. Ладно, раз так, уменьшу я нажим на него. Скажите, Тир Анхесс, а в целом вам понравилось на нашей кухне? Какие-то блюда особенно понравились? Вы что-нибудь пробовали сами приготовить? Повар сразу оживился. Разговор перешел на знакомые ему темы. «О, да, Тессанна! У вас так интересно! Блюда необычные, но такие вкусные! Мне очень понравился борщ! Такой красный суп! Все блюда из мяса, пропущенного через мясорубку!» Незнакомые слова Тир произносил медленно и со вкусом. «И макароны очень необычные! А выпечка у вас просто волшебная! Я сам сегодня готовил пюре из того круглого овоща, соус к мясу кусочками, Тильда сказала, что это гуляш, и помогал жарить оладушки». «Ну, порядок. Чему-то Тильда его уже научила». «Не переживайте так, Тир Анхес. С продуктами и техникой для кухни мы разберемся». С тем королевский шеф и отбыл. Следующий визит был неожиданным, но приятным. К нам пожаловал герцог Саммерс. Выглядел он усталым. Для начала, сразу после приветствия и его слов, что он прибыл по делу, я поинтересовалась. «Надеюсь, это срочное дело не помешает вам, ваша светлость, поужинать? Кажется, вы еще не успели поесть. И можем поговорить сразу после ужина». «Тессанна, вы весьма проницательны. Я действительно не успел поесть, и от ужина в вашей компании не откажусь». После трапезы прошли ко мне в кабинет. Если честно, то я рада была видеть Дариана. Он мне нравился. Не могу сказать, что я влюбилась, все-таки я знала, сколько мне лет на самом деле, а тут молодой мужчина, хотя гормоны омолодившегося тела недвусмысленно напоминали мне об этом. Я видела Дариана разным, и грозным безопасником, и вдумчивым собеседником, и просто усталым мужчиной, который, наконец, добрался до места отдыха. И мне он нравился всяким. Вот сейчас он был одновременно и сосредоточен на делах, и тем не менее, расслаблен, отдыхал. Странное сочетание. «Тессанна, Его Величество поручил мне провести переговоры о закупке у вас некоторых продуктов, которые вы производите, но нет у нас. Вы предоставили список возможных продаж, он действителен еще?» «Ну, разумеется, ваша светлость. Мы все обсудили, и количество, которое мы можем продать во дворец, и цену. Цены мы взяли среднерыночные, так что королевскую казну мы не разорим. Каким образом вы намерены забирать продукты? Караван отправите?» «Нет, разумеется. Можно сделать намного проще. Наши маги откроют портал в той точке, где вам будет удобно. Вы со своей стороны доставите необходимое количество закупленного товара к порталу и просто передадите в портал товар. С другой стороны, его примут. Так будет быстро и просто. Учитывать количество можно с обеих сторон одновременно». «Ну, в самом деле, достаточно несложно, и можно открыть портал на небольшой мощёной площадке во внутреннем дворе, и нам лишние мороки нет и безопасно. Ладно, это дело решаемое. «Тесса Анна, король Георг поручил мне провести еще переговоры. Продукты мы у вас купим, но у нас нет той техники, которая позволяет приготовить все ваши восхитительные блюда. Вы же говорили, что ваша техника не магическая, и ей могут пользоваться все, это так? И могут ли Николай и Петр изготовить это и для королевского дворца? Его Величество понимает, что это все недешево, но парни получат ту оплату, которую они скажут». Тут у меня было чем удивить герцога. Я достала листы с ценами на нашу продукцию. Мы же готовились к ярмарке и заранее обговорили цены на технику. Поскольку мы так и так рассчитывали продавать технику, так какая разница кому? Оптом все равно во дворец поставлять не будем, в единичных экземплярах. Но сепаратор придется продать во дворец. Не думаю, что они там с одним развернут крутой бизнес, а от копирования мы защищены патентом. Надо сразу сказать Дориану об этом. «Лорд Дориан, мы можем продать технику для дворцовой кухни. У нас есть готовые образцы. Цены вот». Я подвинула к нему лист с расчетами. «Но сразу должна вас предупредить. Все наши изделия защищены патентным правом. Мы получили на них эксклюзив, повторить не получится». Герцог углубился в чтение листа, а я внимательно наблюдала за его лицом. Известие о невозможности копирования нисколько его не взволновало. Значит, он с самого начала не планировал ничего дурного. У меня внутри потеплело. Все-таки герцог мне нравился. «Я нахожу разумными цены и вашу осторожность с патентами. Вы правы. Когда можете поставить технику во дворец?» «Знаете, лорд Дориан, я хотела бы предложить вам, если только это не противоречит вашим планам, наше гостеприимство до утра. Вы отдохнете у нас, позавтракаете, а утром отбудете в столицу, взяв часть техники с собой. Также с вами уйдет Тира Анхес и наша Тильда. Они возьмут и оставшуюся технику, и продукты для приготовления блюд для короля на ближайшие дни, пока не сможете организовать большой закуп». Мне показалось или нет, но на лице Дориана промелькнуло облегчение. Он сам хотел задержаться. Мое женское эго было весьма довольно. Я переговорила еще с Тильдой. Мы обсудили королевское меню на ближайшие дни, пока она будет работать во дворце. Но возвращаться на ночь домой Тильда будет ежедневно. Магия домовых позволяла ей безо всяких порталов возвращаться к себе домой. А для перемещения во дворец она завтра сделает себе временную привязку. Выбрали продукты, которые нужны будут. Все это потащит Тир Анхес. Не с Тильдиными габаритами заниматься переноской тяжестей. А потом все оставшееся время до сна мы гуляли с герцогом по саду, парку, пили чай в гостиной и разговаривали. По молчаливой договоренности оставили дела в стороне и просто говорили обо всем, что приходило в голову. Дориан рассказывал о себе, вспоминал проказы, что они с будущим королем творили в детстве. Я узнала, что к его титулу прилагается большое поместье и большой кусок территории. Но не полноценное герцогство. Он от герцогства отказался в пользу младшего брата отца своего дяди. Некогда ему заниматься еще и герцогством. В своем поместье он тоже редко бывает, хотя там имеется большой дом. Сейчас, наверное, уже несколько обветшавший, требует хозяйской руки. Но пока Дориану некогда заниматься домом и поместьем, он обещал Георгу помочь наладить дела в королевстве. Расстались мы уже перед сном только. От проведенного вместе, безо всякого повода вечера, осталось такое теплое и доброе ощущение, что даже стало немного тоскливо. А вдруг привыкну к нему? Еще влюблюсь? А что потом? Утро перед нашим эпохальным событием выдалось суматошным. Все резко решили уложиться заново. Собирали в командировку Тильду, собирали для герцога технику, торопливо сообщив ему, что Тильда покажет, как ею пользоваться. Завтракали чуть ли не на бегу. Не успели проводить экспедицию в столицу, как Митрич под шумок унесся на скотный двор неизвестно зачем. Не исключено, что поцеловать на прощание Петю с Клавой. Тут же Кольке стукнуло в голову приспособить на свой рюкзак тот самый камень-артефакт из лесной избушки, про который Бор сказал, что он для волшебной сумки. Не мог вчера догадаться. Пока Колян приспосабливал на рюкзак камень и проверял эффект пространственного расширения, появился Митрич. Теперь пришлось срочно звать милицию, чтобы привести в порядок его одежду с помощью бытовой магии. Я тоже проверяла, чтобы никто не забыл деньги, ручки, блокноты для записей и чтобы у каждого было с собой по 2 портальных камня. Макса мы тоже упаковали по нашей программе. Он также стыдливо продемонстрировал нам список, что вручила ему супруга с планом покупок. Короче, отправила мужика на рынок. Закончив с рюкзаком, Коля спешно обматывал охранками всех нас, чтобы не обокрали и чтобы не потерялись на ярмарке. Вот сколько много упустили мы, собираясь в шок-тур. А готовились-то. Ну, наконец, вроде все. Собрались в кружок в холле. Макс был когда-то в Мирине и примерно помнил расположение одной гостиницы. Туда и настроили портал, взялись за руки, зажмурились. И ух!